Разбудил капитан. Тяжело дыша, он влез в кабину, хриплым не своим голосом сказал: «Нужно вперед подать 300 метров. Там стоять можно, и дорога твердая, а то далеко пушку катить придется. Я пойду впереди, буду показывать». Он минуту посидел молча, как бы собираясь силами, потер ладонями впалые щеки и вылез из кабины. В реве горящего нефтяного фонтана не было слышно двигателя. Фигура капитана в нескольких метрах от радиатора казалась размытой и бесформенной. И я полз со скоростью пешехода, весь подавшись вперед к лобовому стеклу. Орёв все густел, давил на уши, вызывая нетерпеливую истеричную тревогу. Капитан стал забирать влево. Я потащился за ним, как слепой. Сбоку проплыли неясные очертания трактора, еще какая-то темная куча. И хмарная мрачная мгла вдруг поредела, открыв лысый пятачок с несколькими грузовиками и неясная группа людей. Капитан скрестил руки над головой, и я остановился, заглушил двигатель, вылез из кабины, и меня чуть не сбило назад упругим ветром. Солдаты посыпались из кузова через боковые борта, стали суетливо отцеплять пушку. Я посмотрел туда, откуда шел этот давящий страшный рев, и увидел высокое красно-желтое пламя огромным дрожащим султаном, бьющее из низких густых клубов синего, прижатого к земле тумана. А над всем этим уже бескрайнее жирное черное небо, на фоне которого вдруг появлялись быстрые белые летучие дымки. Они кометами прочеркивали черноту и пропадали. Солдаты покатили пушку вперед, ближе к реву и огню. И я, чтобы не оставаться одному, пошел за ними. В низком просвете между клубами сине-серого тумана было видно, как пылают под самым фонтаном и светят малиновым светом какие-то механизмы. Не то трактора, не то машины. Капитан поднял руку, что-то крикнул солдатам, и те остановились, развели станину, стали упирать в землю сошняки. Капитан расчехлил ствол. Вся эта быстрая работа заражала желанием что-то делать. Я побежал к машине, завел двигатель и, встав на подножку, стал медленно пятиться поближе к пушке, чтобы не пришлось издалека таскать ящики со снарядами. «Стой!» — откуда-то сбоку возник капитан. Я сбросил газ, но машина тихонько шла. Крикнул: «Далеко же таскать!» «Ближе не положено! Открой задний борт и не лезь больше, будь у машины!» Я заглушил двигатель, откинул задний борт, залез в кабину и только тут почувствовал, что взмок. «Прохватить еще, потом буду гнуться, пошли они все!» — мелькнула обидчивая мысль. В кузове завозились. Я надвинул трюх на глаза и завалился на сиденье, ладонями прикрывая уши от давящего рева. Звук первого выстрела на фоне рева показался слабым, будто сбросили толстую доску на закалевшую от мороза бесснежную дорогу. Потом упала вторая доска, третья, и любопытство вытащило меня из кабины. Люди стояли, окружив пушку полукольцом сзади. Человек 20 в телогрейках и кожухах. Все работяги, буровики. Только по волосам и меховым шапкам можно было понять, что они вольны. Поодаль стояли двое в хороших демисезонных пальто, придерживая шляпы, чтобы не унесло ветром в огонь. Капитан стоял возле колеса пушки, смотрел в бинокль на мешанину огня и дыма и что-то кричал солдатам. Полные губы его шевелились, впалые щеки западали еще глубже. Но я ничего не слышал за ревом огня, только чувствовал, как начинает припекать кожу лица. Солдат поднес снаряд, толкнул его в казенник, другой двинул рукоять затвора. Капитан дал отмашку, солдаты отшатнулись. Пушка дернулась и снова, словно сухая доска, шлепнулась на мерзлую землю. Солдат подскочил, дернул рукоять затвора. Зеленоватая гильза выскользнула на землю. При следующих выстрелах я уже не глядел на пушку, а старался рассмотреть в просвете между клубами тумана и землей, куда попадают снаряды. Их разрывы взметали какие-то обломки у основания султана, но огонь наверху продолжал реветь. Из-за дыма и тумана неверно воспринимались расстояния, и мне казалось, что до буровой совсем близко. Лишь потом я узнал, что мы стояли почти за километр от скважины. «Разве так погасишь?» — подумал я. И тут солдаты перестали стрелять. Капитан направился к тем двоим в шляпах и пальто. Туда же потянулись двое в кожухах. Издали мне было видно, как перед капитаном развернули какой-то чертеж, тыкали пальцами и размахивали руками, видимо, споря. Лица у всех были темными, будто обуглились, а огонь ревел и ревел, только изредка в ровный страшный рев вмешивались пронзительные подвывы, от которых у меня начинало ломить зубы. Капитан все махал руками, верно доказывал шляпам свое. Потом подошел к солдатам, что-то сказал, и они побежали к машине. Я, полуоглохший, потащился за ними. Безразлично смотрел, как они выгружают из кузова ящики. Тут и хлопнул меня по плечу капитан и поманил в кабину. В кабине было потише. Капитан растер лицо ладонями. На впалых щеках показались разводья копоти. Он оглядел меня хмуро и спросил, сколько метров может пройти автомобиль по прямой, если не держать за руль. «Как думаешь?» «А хрен его знает», — ответил я, еще не понимая, куда он клонит. «Зависит от дороги. Если ровная и люфты в переднем мосту одинаковые, то 20 метров пройдет, еще смотря по скорости. А если рулевое закрепить? Капитан почти всем корпусом повернулся ко мне на сиденье и сверлил своими прозрачными, словно полными талой воды, глазами. «Не знаю, не пробовал. А зачем тебе это, капитан?» «Как зачем? Мы же сюда не на экскурсию приехали. Гасить будем». С легким раздражением, но не повышая голоса, ответил он. «Да при чем тут автомобиль?» «А, слушай, гасить здесь нечем, кроме взрыва. А взрывчатку надо чем-то доставить к очагу. Ближе 200 метров водителю уже опасно. Понял?» «Понял, капитан, понял», — ответил я, заранее жалея тот автомобиль, который будет брошен в огонь. «Только не пройдет неуправляемая груженная машина 200 метров даже с заклиненным рулевым. Любая кочка попадет под одно колесо и собьет с прямого направления. Но сколько пройдет?» Торопливо и требовательно спросил капитан. «Я, понимаешь, сам немного умею водить, но в таких тонкостях не разбираюсь. Ну, хотя бы 100 метров пройдет?» Он смотрел на меня, как ребенок, выпрашивающий игрушку, или так, как будто я был его начальником, и от меня зависело все. «Чего гадать, капитан? Никто таких опытов не ставил». Заражаясь его интересом, ответил я. «Давай пробовать. Какую машину они дают на убой?» «Да такой же ГАЗ-63, только постарше, но еще ничего». «Ну, давай погрузим натурально и попробуем в сторонке. Узнаем, сколько он пройдет, если за руль не держать». «Давай, пошли подгоним сюда, перегрузим». Капитан открыл дверцу. Газон действительно был еще не старый, только чуть подвывал задний мост. Но это не имело значения для тех полутора часов, которые ему еще оставалось жить и служить. С чувством сожаления я подогнал его и поставил рядом со своей машиной. И солдаты через откинутый борт стали перегружать ящики со взрывчаткой. Капитан стоял в кузове и сам укладывал эти добротно связанные в шип и крытые зеленой краской большие деревянные коробки. Трое рабочих приволокли большой лист 3-миллиметрового железа, согнули его пополам так, что получился небольшой шалаш. Его поставили в кузов, и по скатам шалаша капитан укладывал зеленые коробки. Я залез в кузов подсобить ему и спросил, повышая голос до крика, чтобы перекрыть рев пожара: «Зачем шалаш?» И указал рукой на железо, уже полуприкрытое коробками. Капитан принял от меня очередную коробку, уложил ее на железный скат и крикнул в ответ: «Фронт детонационной волны надо направить. Кустарщина, но может получиться». Он поправил фуражку и подхватил еще коробку. Когда кузов был загружен взрывчаткой, сверху ее закидали слоем сырого грунта, и мы с капитаном сели в кабину. «Ну, попробуем», — сказал он громко. «В какую сторону?» — спросил я, заводя двигатель. «Давай прямо к очагу 100 метров. Заодно грунт там проверим». Я развернулся и потихоньку на первой передаче, врубив оба моста, повел машину в ревущую мглу, включил дальний свет фар. Они не пробивали ее. «Наскочим на что-нибудь, и хана, капитан!» Усмехнувшись, сказал я и подумал, «Может, это и есть выход?» И почувствовал идиотскую легкость. «Нет», — возразил капитан, «не наскочим, подходы чистые. Главный инженер говорил, что здесь грунт везде твердый, да еще укатали тракторами и машинами, и до буровой почти километр». «Да ну!» — не поверил я. «А ты думал, сколько?» «Ну, 300 метров». «Мы бы тут давно и жарились», — сказал капитан. «Давай пробовать». «Ну, — сказал я, — быстро нельзя. Значит, вот так, на первой, ставим постоянный газ. Считай метры, вот по крайней шкале. Одна цифра — 100 метров, а я буду следить за уводом. Пошли». И я отпустил руль. Машина пошла ровно, медленно продвигаясь вперед. Сквозь рев огненного султана я привычным ухом слышал пение шестерен в редукторе заднего моста. Чуть подбрасывало на невидимых кочках, но газончик шел, почти не сползая в сторону. «100!» — крикнул капитан. «Прибавим газу!» — сказал я. «Еще 100 попробуем!» И потянул за монетку заслонки. Скорость возросла. Громче, отчетливее стало подвывание заднего моста. А газон шел и шел, уже слегка забирая влево. И мне приходилось делать усилия над собой, чтобы не схватиться за руль. А стекло кабины лизала почти непроглядная мгла, на которой свет фар расплывался клубящимся желто-серым дымным пятном, и трудно было дышать. Машину уже заметно сносила влево. «Поворачивай назад!» — крикнул капитан. «Порядок! 100!» Я с облегчением схватился за баранку, нажал на газ, левым поворотом вырулил назад и, открыв дверцу, стал выглядывать колею, оставленную нами. Дым и удушливый запах ворвались в машину. «Закрой!» — заорал капитан. «Надо след наш увидеть, а то выйдем не туда!» — ответил я и снова высунулся из кабины и все-таки заметил неглубокие свежие колеи. Путь обратно показался мне даже дольше и длиннее, потому что никак не светлела серая мгла. Но когда мы подъехали к кучке солдат и работяг, еще различимых за стеклами, то стало понятно, что стекла просто покрылись копотью. Я нашел за спинкой сиденья какую-то тряпку, вылез на подножку и протер свою половину лобового стекла. Стало виднее, а тряпка почернела. «Ну как, пойдет?» — выкрикнул капитан. «Нет, не пойдет». «Почему?» «Больше 100 метров по прямой она не пройдет надежно. Нужно подруливать». Откликнулся я и повел газон туда, где стоял мой. Там было потише. «Надо попробовать», — сказал капитан, когда я заглушил двигатель. Другого выхода нет.